Шава надеялась, что длинная фраза отвлечет Трибуниана от сути ответа, но здесь Прилату не повезло. — Вы ушли из Копенцана с женщиной? Кустистые брови Трибуниана приподнялись. Шаве пришлось кивнуть. Местный священник хитро взглянул на него. — Тогда вы действительно везучий человек, святейший отец. Клянусь Богом, между нами не произошло ничего непристойного. Шава позволил ноткам гнева прозвучать в голосе. Отчасти он гневался на себя, потому что желал, чтобы между ним и Ингегерд произошло нечто непристойное, но Трибуниану незачем было знать об этом. Шава сказал ему правду, хотя и не полную, и для внушительности добавил: «Я поклянусь в этом алтаря в столичном соборе». Трибуниан никогда не бывал в столице. Вероятно, он даже не мог представить, как она выглядит. Но слава собора разнеслась по всей империи Видеса за ее пределами. — Конечно, святейший отец! — пробормотал Трибуниан. Ешава не смог бы доказать, что священник произнес это с сарказмом. Горячая каша с кусочками копченой свинины тоже оказалась замечательной. Отчасти из-за того, что она была горячей, но в большей степени просто потому, что это была еда. Таким голодным Ршава не был никогда в жизни. Он потратил столько сил, сколько ему никогда не доводилось тратить, и питался при этом скуднее, чем когда-либо. Даже второй порции ему не хватило, чтобы возместить то, что он испытал на пути в Цамант. Но все же еда помогла, равно к вину, которым он запивал кашу. Трибуниан предложил Ршаве свою кровать, но Прилат отказался. Священник дал ему одеяло, и Ршава завернулся в них, лежа у очага. Тепло горящих углей было для него куда важнее мягкого матраса. Утром, когда он проснулся, угли уже догорали, а пол остался таким же твердым. Ршава встал и потянулся, ощущая себя постаревшим. Суставы и сухожилия пощелкивали, когда Прилат двигал руками и ногами, и молодости ему это не прибавляло. Время утреннего богослужения уже настало, но Трибуниан храпел. В Скопенцане Ршава пинками выгнал бы другого священника из постели, если бы тот проспал. Здесь же он сдержался. Хотя Трибуниан и ниже его по рангу, это его храм, пусть спит, решил Ршава. Он провел богослужение сам. Молитвы и гимны звучали для него как-то странно, почти неправильно. Даже молясь Фосу, Ршава гадал, связан ли хоть как-то владыка благой и премудрый с его проклятиями. Ни одна из его молитв не была услышана, зато проклятие. Из-за проклятия упал со стены Токсар. Они разрушили Скопенцану и убили варваров, собравшихся напасть на него Ингегерд. Что это означает? Наверняка что-то это означает. Ничто не происходит без причины, но что? Трибуниан подошел к алтарю, когда Ршава уж заканчивал молитвы. — Вы хотели опозорить меня? — кисло спросил священник. — Нет, — ответил Ршава, имея в виду «да». Местный священник проделал то, чего требовал от него ритуал. Он служил механически, без воодушевления. Обернись все иначе, Ршава многое мог бы сказать ему на эту тему. Но все сложилось так, как сложилось. И Прилат со сметенными мыслями и с тяжелым сердцем позволил священнику завершить то, что было формально правильным, но лишенным дыхания жизни. Закончив, Трибуниан взглянул на Ршаву почти с ненавистью. — Вы же не собираетесь здесь оставаться? — вопросил он. — Клянусь благим богом, нет. Ршава понимал, что, покинув город, он подвергнет опасности и свою жизнь, и жизнь Ингегерд. Но он также понимал, что Цамант, пусть даже люди в нем дышали, был уже мертв, если этот город вообще когда-то жил. Страстность ответа подарила ему первый одобрительный взгляд Трибуниана. Тот не желал видеть его здесь так же сильно, как Ршава не желал оставаться. — Я приготовлю завтрак, — сказал Трибуниан. — Потом вы можете подняться на стену. Если не увидите поблизости варваров, то можете уходить. О, да, Трибуниан хотел от него избавиться. Что же, я и сам хочу уйти, — подумал Прилат. На завтрак была та же каша с кусочками солонины. И вновь Ршава ел так, словно ожидал, что завтра еду объявят вне закона. Судя по выражению лица Трибуниана, это была еще одна причина обрадоваться уходу прилата. Шава запил еду чашей вина. Трибуниан выдул их несколько. Неужели он всегда столько пьет? Глядя на него, Шава не удивлялся этой догадке. После завтрака Шава поднялся на городскую стену и осмотрелся. Стена была смехотворной по сравнению с укреплениями столицы или даже с Копенцаны. Умелые осаждающие пробили бы ее в два счета, но для сдерживания кочевников она годилась. Шава увидел белую равнину, деревья и редкие клочки голой земли там, где ветер сдул снег. Хоморов он не заметил и понадеялся, что больше их не встретит. Когда он вернулся в храм, там его дожидался Ингегерд. Трибуниан пялился на нее с выражением, какое можно было описать как муки безнадежной похоти. Шава ощутил странную смесь отвращения и сочувствия. «Уж я-то знаю, что он испытывает, — сожалением, — подумал он. Ингегерд не обращала внимания на голодный взгляд Трибуниана. Ничего удивительного. Мой она тоже игнорирует, — подумал Шава. С дюжину тех людей, кто в гостинице живет, собираются уйти на юг и согласны нас с собой взять. Большинство из них мужчины. У некоторых есть оружие, и, может, они даже знают, что с ним делать. А что думаете вы, святейший отец? Нам безопаснее в компании будет или самим по себе? Полагаю, в компании, — ответил Шава, хотя предпочел бы остаться наедине с ней. Если ты считаешь, что я не прав, то готов тебя выслушать. — Нет, — она покачала головой, — думаю, вы правы. Они собираются сегодня утром уйти чуть позднее, а я пока еды куплю, какую смогу. — Тебе все возместят, когда мы придем в храм побогаче этого, — пообещал Шава, не сумев скрыть отвращение. — Хорошо сказано и очень искренне, и уж, конечно, волноваться из-за этого не стоит, — ответила Ингегерд. — Мы товарищи. Вы и я, делаю то, что товарищи друг для друга делают. Собирайтесь. Я скоро ждать вас в гостинице буду. И, сделав реверанс, она вышла. Товарищи, — процедил Трибуниан. Именно так. Любые иные слова и любые ваши грешные мысли будут ложью. Шава подождал, станет ли Трибуниан опровергать его слова. Тот не стал, но за это время Шава успел мимолетно подумать о грешном. Из южных ворот Саманда вышли мужчины и женщины, желавшие отыскать лучшее убежище от варваров. Некоторые были скопинианцами, другие — жителями Саманда, опасавшимися, что и город не устоит. — Хорошо, что вы с нами, святейший отец, — сказал один из скопинианцев, узнавший Шаву. — Благой Бог прислушивается к вашим молитвам, поэтому мы сможем не бояться варваров. Шава и Ингегерд переглянулись. Прилад знал, что они думают о разном. Она верила, что именно его святость и набожность позволили ему проклясть хоморов. Прилад сам хотел бы в это верить. И ждущему ответа жителю Скопенцаны он лишь сказал: «Да будет так». «Удачи!» — крикнул вслед ополченец, когда они выходили из Саманды. «Надеюсь, она вам не понадобится». «Да будет так!» — подумала Шава. За их спинами с глухим стуком закрылись ворота Саманды. Оказавшись на открытой местности, Шава сразу ощутил себя муравьем, ползущим по тарелке. Правда, с ним ползло несколько товарищей, но много ли от них будет проку, если навалится опасность, ведь они всего лишь муравьи. Его зад и бедра болели, доказывая, какой он неопытный всадник, но Шава не жаловался. Многим его спутникам пришлось идти пешком, совсем как ему сын Гегерт, пока те кочевники не скончались. Степная лошадка, на которой он ехал, время от времени поглядывала на него. Всю жизнь у нее в седле сидел хомор, прирожденный всадник, и она, наверное, гадала, как на ее спине очутился этот неумеха. Копыты и подошвы с хрустом давили снег, где-то неподалеку каркнула ворона. Ее Шава хотел услышать меньше всего. Добычей ворон нынче снабжали хоморы. Беглецы шли дальше. Один из бывших жителей Скопенцаны сказал: «Уж лучше так, чем в одиночку. Я бежал из Скопенцаны один и даже не верил, что доберусь до Цаманда. Зато теперь у меня появился настоящий шанс. В его словах не было логики. Иршава едва не сказал им об этом. Немало банд кочевников были достаточно многочисленными, чтобы уничтожить эту кучку беженцев. К тому же она привлекала больше внимания, чем путешественник-одиночка.